Глава 56. Мать Эндрю сказала, что пойдет проведать престарелую соседку. Но мальчик подумал, что на самом деле она хочет уйти подальше от отвратительного запаха. Сразу после того, как они вернулись домой после молитвы на площади, мать начала принюхиваться и тыкать под мебелью ручкой от швабры. «Что за тварь здесь сдохла?» — спросила она и свирепо взглянула на мужа, словно тот не давал ей выяснить, что стряслось с мисс Крейн, жившей по соседству. Женщина открыла окна, чтобы проветрить помещение, и пристально посмотрела на соседский коттедж, залитый лунным светом. «Она ни за что не пропустила бы службу, даже если бы лишилась ног», задумчиво сказала мать Эндрю, которая не встретила старушку ни на площади, ни по пути домой. «Мне это не нравится. Пойду к ней. Узнаю, что стряслось». Отец и мисс Ингем проводили ее на улицу. Эндрю остался в гостиной, хотя коттедж в последнее время все больше напоминал террариум в зоопарке. Темное холодное помещение с каменными стенами, воняющее тварями, живущими во тьме. Когда они с матерью пошли в зоопарк, ей совсем не понравилось в террариуме, и она поспешила вывести оттуда Эндрю, чтобы они не споткнулись обо что-нибудь в темноте, или не стали жертвами карманных воришек, или не пострадали от кое-чего похуже. Женщина не стала уточнять, от чего. Он вспомнил, как мать вытолкнула его на свет, тепло солнца на своем лице, но теперь ему казалось, что это произошло еще до того, как он родился. «Принеси лестницу!» — пронзительно крикнула мать, и Эндрю показалось, что ей неприятно просить отца о помощи. Мальчик встал на садовой тропинке рядом с мисс Ингем. Отец обходил соседский коттедж, когда к мисс Ингем подошел мужчина с надписью «Иисус», вышитый на груди. «Кажется, у учительницы, работавшей в школе до вас, случился удар. Сейчас она в коме у почтальона дома. Вы же понимаете, что мы не имеем к происшедшему с ней никакого отношения?» Отец Эндрю вернулся на тропинку. «Мисс Крейн дома, но не откликается. Лестница не понадобится», — сказал он и направился к входной двери. В лунном свете, разлитом по садовой дорожке, отец Эндрю казался сильнее. Никогда мальчик не видел, чтобы он передвигался подобным образом, на полусогнутых ногах. Мужчина выглядел крупнее, чем обычно, и приготовился к броску. Он навалился на дверь, и та сразу же поддалась. «Оставайся здесь», — сказала мать Эндрю мужу, словно зрелище, которое ждало в коттедже, было не для мужских глаз. «Мисс Крейн!» — позвала она и вошла внутрь. Вскоре она замолчала и вышла на улицу, помахивая рукой у лица. «Мертва. Похоже, умерла от голода», — сказала она и осеклась, заметив Эндрю. «Я схожу за доктором, если вы покажете, куда идти», — предложил мужчина с Иисусом на нагрудном кармане. «Я вас отведу», — сказала мать Эндрю и взглянула на мужа. «Проследи, чтобы мальчик держался подальше от ее дома». Эндрю не осмелился бы подойти к дому соседки, хотя ему было интересно, как она сейчас выглядит. Он никогда не видел мертвых. Мальчик поспешил за мисс Ингем в свой дом. Его отец несколько секунд смотрел на коттедж старушки, облизываясь, потом вернулся в дом. Оказавшись в гостиной, где тьма обрела форму мебели, мальчик наконец осмелился спросить. «Папочка, а что такое кома?» «Что?» — рявкнул отец, словно его отвлекли от важных мыслей. «Это когда кто-то заснул и никак не может проснуться». «Мисс Крамер в коме», — объяснила мисс Ингем. «Мы должны молиться за нее. Всегда молись за грешников, Эндрю. Они нуждаются в наших молитвах больше, чем все остальные». Эндрю немедленно опустился на колени, зажмурился и принялся усердно молиться. Он подумал о мисс Крамер, которая ждала, словно спящая красавица, чтобы ее кто-нибудь разбудил. «Если бы он или его отец был принцем, — думал мальчик, — они бы помогли учительнице». И тут он перестал молиться и чуть не вскрикнул, придумав, что можно сделать. «Аминь», — сказала мисс Ингем и встала на ноги. «Бедная старушка», — пробормотала она. «Интересно, много ли еще горожан тихо умирают от голода?» «Я бы этому не удивился», — хрипло отозвался отец Эндрю. «Я хочу организовать подомовой обход. Может, мы сможем кому-нибудь помочь?» «Идите, если хотите», — сказал отец Эндрю. Его голос прозвучал неожиданно радостно. «Мы вдвоем справимся». «Я в этом не сомневаюсь», — сказала мисс Ингем, пристально разглядывая его в темноте. Эндрю мысленно взмолился. «Он же мой папа, и с ним все будет в порядке, если вы оставите его в покое. Вот увидите, на что он способен, когда люди не относятся к нему как к людоеду». Мисс Ингем направилась к двери и оглянулась. «Я скоро вернусь», — предупредила она. Сразу после того, как за ней закрылась калитка, Эндрю обратился к отцу. «Папочка, давай поможем мисс Крамер». «Я не врач, сынок». «Я знаю», — захихикал мальчик. Его развеселил новый голос отца. «Но ты мог бы отнести ее к мистеру Манну. Он вылечит ее. Такие люди, как он, умеют лечить людей». Его отец издал сдавленный звук. «Ты славный парень, но у нас ничего не выйдет. Я даже не знаю, где она». «Дома, у почтальона». «Вот как?» Его отец присел на корточки, словно хотел спрятаться в темноте, а потом встал в полный рост. На мгновение Эндрю показалось, что отец превратился в марионетку на невидимых нитях. «Хорошо, я разберусь», — сказал он тихо. «А ты оставайся здесь. Скоро кто-нибудь придет». «Я не хочу», — в панике воскликнул Эндрю. «Не можешь побыть один хотя бы несколько минут? Хватит скулить, как щенок. Только попробуй раскрыть пасть, когда мы окажемся на улице, и я тебя сразу отошлю домой». Эндрю не обиделся на грубые слова. Наконец, отец был похож на самого себя. Когда они вышли на улицу, блестевшую в лунном свете, мальчик взял мужчину за руку. Теперь основным источником света был отель. У Эндрю пересохло в горле от мысли о том, что мистер Манн сияет, как святой с картинки. Запах ящерицы, который преследовал их от самого коттеджа, усилился. Мальчик обрадовался, когда они поспешили к площади, подальше от темноты и прячущихся в ней тварей. А может, свет загнал их назад в пещеру? Так и есть. Вот почему Бог сделал так, что мистер Манн начал светиться. Когда показалось окно мистера Манна, отец внезапно остановился. Его глаза побелели, как стеклянные шарики. «Слушай, сынок, лучше бы ты остался дома. Будешь только путаться под ногами». Мысль о том, что он оставит отца одного в кромешной тьме, пугала мальчика больше, чем возвращение домой в одиночестве. «Не буду. Ты же разрешил мне пойти с тобой. Я буду вести себя тихо. Обещаю. Только не заставляй меня возвращаться домой». Отец взглянул на него сверху вниз. Тень не позволяла мальчику рассмотреть его лицо как следует. Мужчина крепче сжал его руку и потащил через площадь. Эндрю сосредоточился на размытом лице отца, лишь бы не видеть его тень, которая становилась все длиннее, когда отель остался позади. Мальчик пытался убедить себя в том, что это все еще лицо его отца, полное решимости спасти спящую красавицу. Тьма и рептильный запах сомкнулись вокруг них, и Эндрю чуть не вскрикнул от облегчения, когда они наконец дошли до улицы, на которой жил почтальон. «Папочка, можно я постучу в дверь?» Он высвободил руку из отцовской хватки и побежал вперед, вытирая ладонь о штанину, чтобы избавиться от ощущения холодной слизи. Мальчик свернул в сад почтальона и схватился за прохладную колотушку на двери. Рука была такой скользкой, что ему едва удалось постучаться. Почтальон выглянул из окна гостиной и быстро подошел к двери. «Что стряслось, Эндрю? Ты здесь один?» «Нет, с папой. Мы пришли, чтобы отвезти мисс Крамер в отель. Мистер Манн вылечит ее». «Это не очень хорошая идея, малыш». Почтальон с опаской вгляделся за спину Эндрю. «Мы отвезем ее в больницу, когда станет светлее». «В этом нет необходимости». Отец Эндрю отодвинул мальчика в сторону. «Годвин, вот кто ей нужен». «Ну уж нет», — раздался мужской голос из коттеджа. «Кто угодно, только не Годвин». «Спасибо за предложение», — сказал почтальон и начал закрывать дверь. Отец Эндрю пригнулся. «Он собирается вышибить дверь», — подумал мальчик и с ужасом осознал, что его отец больше был не в состоянии сдерживаться. Он услышал, как лопаются швы его пиджака. «Не надо, папочка!» — крикнул мальчик. «Давай пойдем домой!» И тут он понял, почему отец не хотел брать его с собой. Он не хотел, чтобы сын видел его таким. Эндрю был рад темноте. По крайней мере, он не увидит, что сейчас произойдет. Кожа отца поблескивала слизью, которая покрывала его исказившееся лицо, руки и тело, проглядывавшее через дыры в одежде. Дверь захлопнулась, и тварь, которая раньше была его отцом, прыгнула вперед.